Знойный ветер, просторов, их величина, объемы, миги скоротечности, стелится равнинная пелена, замирает с трепетом, с чувством вся кромка, как и твои телеса. А поверх, там на небе, плывут в очертаниях облака, поверх покрова телесного, мурашками вздергивается рука, провожая взглядом заходящее солнце, лучи с любовью вбирая в себя. Поверх звезда еще одна, мириады млечности, скрывается тропа, там, там вдали за горизонтом, за пиками гор простор, вольность, где уже летит, парит твоя душа, кромка материи, потертости, волосы качает ветер, тебя поднимает ласкающим взглядом далекость, глубина неба, эфира слышимая полоса. А там бескрайность миров, там голоса, блуждающие сферы, там корабли, как и твои мысли, мечты, там аквамарины, бесчисленны предков пауки, там огни костров, звенящая купель, струна души твоей, величие Творца, о, министрель, о, Купидон, стрела со звоном пущена, болит средь неба, вся ведь общий дом. Стремишься взором охватить, а ум уже затих, ведь тело тлена, мысль стройна, ведь это поступи тверда рука, тверда та вера от богов, от рукотворящих рукавов. Когда по силе да в полу идешь в размеренном шагу, пусть протяженность многих вех, пусть испещренность многих бед, а это путь, где нет утех. Длина та вереница из веков, из многочисленных бойцов, когда во плоти дух Творца, когда душа твоя легка, когда же тело храм души от безнадежности и тоски, мы познаем, несем с собой, где строим мир без этих войн, с самим собой, да с мирозданием наедине, ты обрети покой, обрядши дали восходи, чтобы позвать других с собой в тот вечный дом, в миры, где правда лишь одна, там, куда летит теперь стрела, оттуда сила к нам пришла, оттуда свет идет сюда, чтоб воскрешали города, чтоб просыпались мы, друзья, когда в окружности кругом одни лишь свети, вся семья, далекость края и звезда соединяет кромку небеса, вновь мы пришли сюда, чтоб возгорали те сердца, кто в темноте и страхе спит пока.